Глава 38. Каталонцы, Рональдинью и снова неизвестны в белом. Вечером того самого дня, утром которого Скин отважно действовал у полустанка Катыши, о том читал лекцию рабам маковой плантации. Кутик сидел на крылечке родительского дома в Оглухине, горестно подперев голову рукой, как делала его бабка. Родители его как раз к ней поехали в соседнее село с ночевкой. Но дело было не в этом. От одиночества Кутик страдать еще не научился. Кутик страдал, потому что находился в смятении. Противостояние Реала и Барселоны, Барсы, как ее все называли, приобретало все более жесткий характер. За соперничеством королевского клуба и каталонцев следил весь мир, в том числе Оглухина в лице Кутика. Вот последняя, например, игра. Что это за дела, когда спортивный комментатор пишет: «Рональдинью поражал ворота мадридцев так легко и непринужденно, словно ему противостояла не одна из лучших команд мира, а деревянные манекены». Конечно, для Кутика очень важно было, что и Рональдинью, такой же бразилец, как Роналдо, и, само собой, будет в чемпионате играть в сборной Бразилии. Но вместе с тем сегодня футбол. Ничего не попишешь. В основном клубный. И тут надо что-то выбирать. Вообще это был иной, особый мир, со своей особой речью, очень понятный Кутику. Он не знал, что вряд ли ее поняли бы его новые друзья, Женя или Том, если бы уселись рядом с ним смотреть игру. Ну и за пара в штрафной площадке. Ковенаги не вписался, очень грамотно поставил корпус. Один из вариантов — устаканивания полузащиты. Забивной игрок. Ну, Кутик не имеет в виду, конечно, смешные и общепонятные вещи, когда, например, тренер кричит Мовсесяну: «Мося, давай!» Вообще, свой особый разговор, конечно, не только в футболе, скажем, и в боксе, который Кутик смотрел иногда в полглаза и слушал комментаторов полуха. Главное — не дать попасть в себя. Нельзя сказать, чтобы Кутика, влюбленного в бразильцев, вовсе не волновал российский футбол. Нет, он очень даже следил, например, за сложными поворотами судьбы иностранных легионеров на российских просторах, а точнее пустырях. А как скажешь иначе, если одного из лучших игроков Португалии «Динамо» покупает за 16 миллионов евро, а потом он тренируется на стройке, не говоря о том, что стадион во время игр больше чем наполовину пустой. Португалец к этому не привык. А российские соперники «Динамо», которых трясет от числа нулей в цифре гонорара легионера, общаются с несчастным португальцем. Полное имя у него длинное-длинное, но попросту его зовут Манише. Исключительно путем жестоких подкатов. А если прибавить сюда отвратительные гостиницы, нашу осенне-весеннюю вечную городскую грязь, то чего удивляться, если он будет дотягивать свой 5-летний контракт, сцепив зубы, и уедет из России без особенно теплых к ней чувств. И вообще, по наблюдениям Кутика, игроки к нам все с большей неохотой возвращаются после отпусков, и все с большей охотой, при первой же возможности, возвращаются в свои клубы. Да не очень-то дают у нас играть за такие деньги. Или бьют по ногам, или держат на скамейке запасных. Кутик очень даже заметил, как уругваец Сосу только отъехал от «Спартака» и стал одним из лучших игроков мадридского «Атлетика». Но не будем о грустном, лучше о смешном. Отец Кутика завел себе околоспортивное хобби, стал собирать фамилии, соответствующие виду спорта их владельца. Фехтовальщик Кривопусков, прыгун в воду Доброскок. Сюда же попал почему-то и пловец Коротышкин, и чемпион мира по ходьбе на 50 километров Кирдяпкин, и даже бегунов Борзова и Борзаковского. Кутиков отец не без остроумия сюда же подверстал. Вообще он сильно увлекся этим делом и свои находки торжественно нес Кутику. Любимцами его были не так давно отбывшие в Америку баскетболисты Моня и Хряпа. Не имена или клички, как, может, кто-то подумал, а фамилии. А недавно возник большой спор. Отец уверял, что футболист Кашкадеря, а Кутик считал Гошгадеря. Стукнула калитка. Аккуратно ее прикрыв, к дому в перевалочку шла баба Шура. «Нет матери-то?» «Нет, к бабушке уехала». «А, ну-ну». Но уходить баба Шура не думала, а кряхтя уселась на крылечко рядом с Кутиком. «Жалко мне подружку мою, Грушу», — объявила она. И Кутик понял, что говорит она об умершей в марте с горя, как говорили тете Груши, тетке понапрасну осужденного Олега Сумарокова и погибшей Анжелики. Баба Шура вздохнула. «Дом заколочен, а наследство некому принять», — поделилась она с Кутиком мыслями, от него, скажем правду, очень и очень далекими. Сестра ее, Олегова мать, главная, конечно, наследница. Да, видно, ехать ей сюда больно трудно. А документы подать до 6 месяцев надо. Уж и времени-то, почитай, не остается. А дом неплохой еще. Хотя кому в нем жить-то? Некому. Баба Шура замолчала. А Кутик вообще все время молчал. Во-первых, повторим, по наследственным делам сказать ему было нечего. А во-вторых, он надеялся, что непрошенная визитерша так скорее уйдет. «Сеня-то, муж Грушин, когда он помер-то? 25 лет уж прошло. Ну да, младшей его сестре, Анжеликиной матери. Тогда 20 с лишним было. Она с Грушей так и осталась жить. Потом вот Анжелику нагуляла». Баба Шура повествовала ровным голосом, без тени осуждения. «Вот, Сеня мне как-то портрет один показывал, говорил, прабабка его, но писаная красавица. Из простых видно была, но больно уж хороша. В белом платье, как невеста. Давно видела. А так перед глазами и стоит. Я потом Грушу спрашивала, а портрет-то где? Да, говорит, на чердаке где-то лежит, сама не долезу, а молодым все некогда. Ну, ладно, пошла я». Баба Шура с трудом поднялась со ступеней крыльца и двинулась к калитке. Неясности, которые клубились в хорошо организованном Кутиковом мозгу с того дня, когда в доме мячика обсуждалось все сразу, начинали понемногу оседать, располагаться в каком-то порядке, хотя он ничего пока еще не знал ни о работе Вани Бессонова над старыми письмами, ни о находке в камере хранения Курского вокзала в Москве. Недалек уже был тот день, когда всем оглухинцам, и не только им, станет ясно, что портрет лежал на чердаке вместе с письмами Николая Чехова и в свое время был оставлен художником, возможно, на время, до болезни скорая смерть помешали забрать. А, возможно, и был им подарен той, которая послужила художнику натурой. И это, неизвестное в белом, скорее всего, приходится прапрабабкой погибшей Анжелике.